Глава 42. Еще одна пометка на доске. Кейт. Кейт, казалось, что за время этой, с позволения сказать, службы, она то и дело теряет нить происходящего. Сидя в летнем театре и слушая речь Шона, она словно терялась в событиях своей прошлой жизни. Перед глазами все качалось, наверное, это из-за влияния обильного просмотра в совсем юном возрасте глупых воскресных телешоу, которыми, что греха таить, частенько в своих собственных представлениях вдохновлялись они с Лидди, и который их отец сардонически именовал «полушекспир, полуправда». Она понимала, что в такой момент думать о родителях просто необходимо. Когда она в последний раз говорила с ними перед их смертью? Этого она никак не могла вспомнить. Чуть не целый день она после звонка Марго, сообщившей ей трагическую новость, она напрягала память, но воспоминания всякий раз казались какими-то ложными. Почему-то ей упорно лезли в голову мысли, что ее попросту предали. Может, так оно и было? Но когда именно это произошло? Потом панихида кончилась. Ее рука оказалась зажатой ладонью Марго, и она даже не поняла, что та сидит рядом и что-то шепчет ей на ухо. Вроде о том, что им нужно поговорить, причем наедине. «Ведь скоро ланч. Если мы там не окажемся, все сразу это заметят». Марго стала покусывать нижнюю губу. «Думаю, все слишком будут заняты своими воспоминаниями. Но нам обязательно нужно там быть. Нужно же поучаствовать. В чем это нам так позарез нужно поучаствовать? Может, еще и придется притворяться, что все в порядке, хотя сама знаешь, что нам предстоит решить». Наверное, растерянность Кейт отразилась и на ее лице, поскольку Марго издала крайне раздраженный выдох. «Я про очередное голосование. О Райане. Ты что, забыла?» «Не забыла. И помню, что мы решили сделать это сегодня». Впрочем, это было не совсем верно. Во всей этой суматохе Кейт как-то потерялась. Плюс утренние события с Эмми. Как бы ей хотелось, чтобы этот кошмарный уикенд наконец остался в прошлом. И, полагаясь на уже имеющийся опыт, она надеялась, что так и будет. «Так чего ж ты упираешься?» «Ничего подобного. И куда же мы пойдем?» Их окружали бывшие гости лагеря и их нынешние семьи. Казалось, что вокруг все чуть ли не на одного облачены в темно-синие и черные цвета, присущие скорее военной флотской форме, но никак не маленьким детям, которых вокруг было предостаточно. Да чего же все это было смешно? Словно в передаче «За стеклом». «Пойдем в дом», — сказала Марго. «А зачем, интересно, вам туда?» — спросила Лидди, материализуясь неизвестно откуда, как это было свойственно только ей. В итоге все они собрались в доме. Райан, Кэрри и их дочери уже находились там, когда подтянулись Кейт, Марго, Лиди и Оуэн. На воскресном обеде не планировалось подавать безглютеновые блюда и прочую полезную детям пищу. Мэри протолкалась в толпе до того, что упала и ободрала колено. Свифт оказал ей посильную помощь и проводил ее в дом, хлопоча над ней, как наседка. Когда же Шон увидел, как все тянутся в одно и то же место, он и сам не замедлил присоединиться. Если вспомнить, что произошло во время первого так называемого голосования в пятницу, присутствие Шона было более чем уместно. Правда, она по-прежнему не думала, что все решится против Райана и в пользу Шона. Казалось, это очевидно, но пойди еще попробуй перевари подобное. Тут словно схватывались знакомый тебе дьявол с почти незнакомым ангелом. Вот только ни один из них не был до конца прав. Ни Райан, который таки не был дьяволом, ни Шон, который тоже ни разу не из ангелов. Как и позавчера, они собрались в гостиной. Неужели с тех пор минуло только 2 дня? Перед ней всплывали тогдашние события, ее беспокойные сны, визит в больницу, окончательный разрыв с Эмми. Всем этим можно было заполнить целый год, не то что выходные. Кэрри была на кухне с дочерями, готовила еду. Кроме того, что теперь здесь присутствовал и Оуэн, все было практически так же, как и в прошлый раз. Свифт стоял возле окна, ожидая, когда настанет молчание. «Может, расскажешь, наконец, Марго?» — спросила Лиди. «Не хочешь поговорить по душам?» «Я не хочу с тобой разговаривать. Уж если с кем беседовать, то с Кейт». «Ой-ой», — подумала Кейт, почувствовав, как вздрогнула сидевшая рядом с ней Лиди. «Да ладно вам, все ведь уже в прошлом», — сказал Райан. Если учесть то, что произошло до этих пор, он выглядел на удивление спокойным. Может, он попросту решил забить на все. Такой факт Кейт, хоть и с натяжкой, могла принять. Положа руку на сердце, не стоило зацикливаться на том или сём, хоть на лагере, хоть на Эмми. Ведь не исчерпывается этими факторами то, что она по-настоящему хотела от жизни. Может быть, пусть лучше все идет своим чередом. Марго в своем кресле нервно крутилась вправо-влево. Любопытно, — подумала Кейт, — может, что-то случилось с Марком? «Что с тобой такое, Марго?» — не выдержала Лиди. «Может, расскажешь?» «Не мне об этом рассказывать». «Тогда кому?» «Мне», — сказал Шон. «Она хочет, чтобы обо всем рассказал я. Так будет лучше». «Тебе не обязательно это делать», — возразила Марго. «И тем не менее я это сделаю». Шон нервно расслабил узел галстука. Он стоял позади кресла, в котором сидел Райан. И что-то в том, как они оба поводили плечами, наклоняясь вперед, навело Кейт на весьма странные мысли. А потом на нее снизошло откровение. «Это же ясно, как день!» И прежде чем Кейт овладела собой, она выпалила: «Он наш родной брат».